Глава 12. Данилов. Данилов не особенно любил природу, вернее, он о ней как-то не думал. Он вырос среди лесов и полей и не замечал их красоты. Глядя на тучные в цветах луга, он думал, вот сено нынешний год будет хорошее. Видя лес, он думал, вот где стройматериалы-то. Его занимали люди, их дела и взаимоотношения. Но на пути к Варшаве даже он был поражен красотой лесного пейзажа. Сплошная, чистая, без примеси ель росла по обеим сторонам дороги. Каждое дерево было так статно, пышно, богато, на подбор, как отборная рать, и все тонуло в лебяжьей, незапятнанной березне только что выпавшего снега. Снег лежал пластами на широких лапах елей, застревал между веточками круглыми нежными пушками. «Сказка!» — думал Данилов, стоя на площадке, щуря глаза от этой серебряной белизны, плывущей мимо молчаливо и величаво в сиянии своей прелести и непорочности. Солнце, спускаясь ненадолго, осыпалось снегорозовыми блестками, потом малиновыми, и закатилось, и мягкие голубые тени, как благословение покоя, легли в лесу. Поезд остановился. Его остановил небольшой отряд бойцов, русских и поляков. Командиром у них был молоденький младший лейтенант. Валенки бойцов были покрыты снегом до колен. Снегом были посыпаны ушанки и плечи. Они вышли из глубины этого богатырского леса. Младший лейтенант просил подвести их. Они ехали ликвидировать банды, которыми кишели леса вокруг Варшавы. «Домашнее дело», — сказал лейтенант. Немцы чисто все поутекали, остались бандиты с одними пулеметами, орудия немцы увезли. В Червонном Бору только что вчера истребили последнюю банду. Поезд имел путевку в Червонный Бор. Отряд разместили в штабном вагоне и напоили чаем. Часа через два прогона бойцы вылезли. Поздно вечером посреди леса поезд принимал раненых. Госпиталь помещался в четырехэтажном, одиноко стоящем здании, без всяких пристроек чопорной и красивой архитектуры. Из леса, не туша ярких фар, выкатывали автомашины с ранеными. Погрузка шла быстро. Часа через три поезд двинулся обратно. Раненые были прифронтовые, недавно с поля боя. «Знаете, — сказал доктор Белов Данилову, — в шестом вагоне едут две женщины, офицеры, в одной нога ампутирована до бедра. Очень досадно, знаете, пришлось положить их в жесткие. В криггерах совсем нет мест». В криггерах не было мест, потому что в этот рейс было особенно много тяжело раненых, даже изолятор был заполнен ими. Данилов, совершая утренний обход по вагонам, заглянул к раненым женщинам. Они лежали в крайнем купе. По приказанию доктора Белова купе было занавешено простыней. Данилов осторожно заглянул. Женщины спали. Одна почти ничком, закрыв лицо в подушку, подрает толчков поезд ее стриженный белокурый пушистый затылок. Другая натянула простыню почти до переносия, лоб у нее был в морщинах, волосы седые, среди седины несколько угольно-черных прядей, а веки большие, очень темные. И такая усталость, такая скорбь были в этих плотно опущенных веках, что Данилов отошел на цыпочках и шепотом сказал дежурной санитарке Ваське: «Тут женщины у тебя едут. Ты их не беспокой, пусть спят. Заглядывай почаще. Но не тревожь, а то я вас знаю. Вы чем свет начинаете людям градусники тыкать?» Васька побаивалась Данилова. Она ща же разыскала сестру Смирнову и сказала ей: «Были замполит, велели женщин не беспокоить, нехай спят». То же самое она сказала сестре Фаине. И Смирнова, и Фаине было не до спящих женщин. Они сбивались с ног, рейс был трудный. Утро прошло хлопотливо. Ни один человек не вернулся к обеденному часу в штабной вагон, кроме Супругова. «Я привык к режиму», — говорил Супругов. «Правильный режим — залог трудоспособности». Он снял халат, вымыл руки и с удовольствием сел к столу, на котором в тарелках, прикрытых белоснежной салфеткой, уж был подан обед. Пришел Соболь. «Где они все, вы мне скажите?» — спросил он. «Порции стынут. Я ж не имею физической возможности подгревать по 10 раз. Придут!» — отвечал Супругов, поднимая салфетку. «О, что я вижу!» — Да, — глубоко вздохнул Соболь, — груженые рейсы кушаем, как, дай бог, было кушать в 1940 году. Разговор был прерван стуком в дверь, громким, неделикатным стуком. Сначала Смирнова. — Доктор, — сказала она не своим голосом, — идите скорее в шестой вагон. — Что такое? — спросил Супругов. Он только что насадил на вилку кусок жареной свинины, смазал его горчицей и уничал колечком лука. — Раненая рожает, — сказала Смирнова. Супругов не понял. — Как рожает? — Ну, обыкновенно как, — грубо ответила Смирнова. Ее обозлила эта вилка с куском мяса, которую благоговейно неподвижно, торчком держал перед собой супругов, вышибить в него из тарелку из-под носа. Смирнова была молода, горяча, все ее нехитрые переживания отражались в ее хмурых серых глазах. — Растрясло ее, вот и рожает, — объяснила она. — Та, что без ноги. Супругов отправил свинину себе в рот и закусил кусочком хлеба. Глаза его наполнились слезами от горчицы. — Позвольте, — сказал он, прожевав, — ведь у нее в эпикризе ничего не сказано о беременности. — Не сказано. — А старшая сестра там? — спросил Супругов. — Старшая сестра в 9-м вагоне, у припадочного. Они все там. — А Ольга Михайловна? — В кригерах, на перевязках. Супругов подумал, — вот всегда так. Когда экстренный случай, все кажутся занятыми. А он при чем? Он не акушер. Ухо, горло, нос, он не обязан быть повивальной бабкой. Супругов сказал. — Почему паника? Уж кто-кто, а вы, женщины, должны уметь оказать помощь в таких случаях. И с удовольствием, видя, что Смирнова побагровела, в ее откровенных глазах выразилось желание прихлопнуть его на месте, он, вставая, сказал. — Идите, я сейчас приду. Но когда, вымыв руки, надев халат, он пришел в шестой вагон, там уже хлопотали Ольга Михайловна и Юлия Дмитриевна, вызванные Васькой. Супругов с брезгливым любопытством взглянул на рожавшую женщину. Конвульсии сводили ее большое, с высоким животом тело, накрытое простыней. Седая голова с уцелевшими кое-где черными прядями металась с подушки. — Кричите, милые, кричите! — ласковой скороговоркой говорила Ольга Михайловна. — Не стесняйтесь, ничего тут нет такого. Легче и будет. Женщина не кричала. Пятно пота расплылось по подушке вокруг ее головы. Искусные губы распухли. Она подавляла протяжные стоны, похожие на мычание. Глаза в темных ямах дико и страшно смотрели с воспаленного лица. — Разочек крикните как следует, — убеждала Ольга Михайловна. Юлия Дмитриевна, увидев супруга, вышла к нему. — Вы тут совершенно не нужны, — сказала она, девически смутившись. — Мы управимся без вас. Он посмотрел на нее, и какая-то шаловливая мысль заставила его прищуриться. — Положительно. Все это неспроста. И опущенные глаза, и быстрое неловкое движение, которое она сделала, увидев его. — Вот оно значит как! — Впрочем, что-то в этом роде ему и раньше казалось. Да, чертовски забавно. — Я удивляюсь одному, — сказал Супругов строго. — Я удивляюсь тому, что в эпикризе ни слова не сказано о беременности. — Допустим, было бы сказано, — возразила Юлия Дмитриевна. — Мы все равно не смогли бы предотвратить то, что случилось. — Это преступление, — сказал Супругов. — Эвакуировать такую больную — это преступление. — Вы забываете, что ее нельзя было оставить вблизи от фронта. Роды преждевременные, она должна родить только через 2 месяца. Юлия Дмитриевна уже справилась с своим смущением и говорила обычным, уверенным тоном, но все еще не смотрела супругу в глаза. Прибежал доктор Белов. Только что в 9-м вагоне у контуженного окончился тяжелый припадок, и доктор поспешил к роженице. — надо же, чтобы именно эта несчастная женщина, у которой нога ампутирована почти по бедро. — Ну, — спросил доктор Белов с мольбой, переводя глаз с Юлии Дмитриевны на супругу, — как она? — Ничего. Организм здоровый. Если бы она могла иметь нормальные потуги, дело шло бы быстрее, но она не может иметь нормальные потуги, потому что у нее одна нога. — Это сказала Юлия Дмитриевна. Супругов сделал печальное лицо. И вздохнул. Растроганный доктор Белов сейчас же исполнился благодарности к нему. — Хорошо, что вы здесь, голубчик. Вы слушали сердце? Супруг замялся. Юлия Дмитриевна пришла к нему на помощь. — Я слежу за сердцем. Все хорошо. Имея на возможность упираться ногами, она уже родила бы. За простыней раздался крик, от которого вздрогнули все мужчины в вагоне. Седая женщина не выдержала, закричала. Родился слабенький, семимесячный мальчик из первой станции. Передали в М, чтобы Эмский эвакопункт выслал к поезду машину за родильницей и ребенком. Рассказ обо всем этом Данилов выслушал как-то вскользь, без особенного интереса. Его мысли были заняты человеком из девятого вагона. Как все выходящее за пределы, труднообъяснимое, болезнь этого человека раздражала Данилова. Таким явлением, как раны, инфекция, газовая гангрена, как все те разрушения, которые производятся в человеческом теле металлом и невидимыми существами, именуемыми микробами, Данилов уж привык. Но человек, с которым он сегодня провозился битых два часа, не был ранен. Его сбила с ног воздушная волна от разрыва снаряда. Он упал и даже не очень ушибся. Он не потерял ни капли крови, потерял только сознание, и то ненадолго. И вдруг после этого у него начались припадки. Словно злая сила поселилась в нем, швыряла его затылком об пол, пружинила его тело, как в столбнике, вызывала на его губах бешеную пену. А до этого человек никогда не страдал эпилепсией. Нервы у него были в порядке, родители его и деды были здоровы, и это было непонятно. Объяснения врачей казались Данилову сбивчивыми и туманными. Если бы он прочитал о таком случае в книге, он бы не поверил, подумал, что-нибудь не так. Но он наблюдал припадок собственными глазами. Он сам расспрашивал этого человека, он держал его голову во время припадка и ощущал злую силу, которая колотила койку тела больного, так что с ними едва могли совладать четверо здоровых мужчин. Да, это, несомненно, было. Но этого не должно быть, как не должно быть ничего темного, неразумного, злого, чем учит человек. Данилов вернулся в штаб на исходе дня. Отказался от обеда. Ничего не хотелось. Он чувствовал усталость и тревогу, скрутил папиросу, закурил. Тревога улеглась, мысли прояснились. В свой час наука научится вылечивать и от этой чертовой болезни, как она научилась вылечивать от туберкулеза, сифилиса, газовой гангрены. В конце концов, судьба этого контуженного не самая страшная. Если бы ему предложили поменяться с той безногой, что родила в пути, он бы, наверное, и подумал, а, подумав, отказался. И, вспомнив о безногой, Данилов захотел увидеть ее. Родильница лежала, укрытая одеялами, ее знобило, хотя в вагоне было тепло. Ребенка около нее не было, его унесли в изолятор. — Как себя чувствуете? — спросил Данилов родильницу. Лицо ее было в тени верхней полки, и из тени блестели глаза, свет еще не зажигали. — Ничего, хорошо. Голос надтреснутый, хрипловатый. Данилов присел на угол койки напротив, в ногах устриженной блондинки. Блондинка сосредоточенно скручивала папиросу, подбирая табачные крошки с одеяла тонкими огрубевшими пальцами. — А не вредно ли вам, чтоб дымили тут? — неодобрительно сказал Данилов, обращаясь к родильнице. Та слегка улыбнулась большим ртом. Блондинка сказала с досадой. — Это я для нее. Она целый день курит, а меня заставляет крутить. — Нате! — сказала она сердито, протягивая папиросу родильнице. — Я потом, — сказала родильница. И положила папиросу на стол, а блондинка сейчас же принялась скручивать новую. Видно, родильнице было холодно, она потянула одеяло к лицу, укрылась, как давеча, почти до глаз. — Вы кто? — спросила она, не отводя блестящего взгляда от лица Данилова. — Врач, — он сказал. — Давно вы тут? — С первых дней войны. — А до войны кем были? Выходило так, что не он ее расспрашивал, а она его. Это и лучше, легче завязать разговор. Вкратце он ответил ей, потом спросил. — А вы какую? — Имеете специальность? — Я, — она ответила не сразу, сухо, коротко, — я работала в советском аппарате, а муж убит на фронте. Она не хотела говорить о себе. Ему стало досадно. — Трудно будет вам с ребенком, — сказал он напрямик. Он шел к ней утешить, обнадежить, сказать, что и с ребенком, и без ноги не пропадет она. Она вон какая, сухая, колючая. О нем все выспросила, потом взяла и поставила между ним и собою стенку. Тебе сюда не заглядывай, не твое дело. Она подтвердила. — Да, трудно. — Родственники есть? — Есть. «Пособят», — она резко засмеялась. «Пособят, если поклониться». По смеху он понял. Не пойдет она кланяться родственникам. Ему представилось, как она идет по улице, выписавшись из госпиталя. Протез ей поставить нельзя. Костылевна присуждена до конца дней. Ребенка нести не может, ребенка несет за ней кто-то чужой. Он представил себе все это, но ему не было ее жалко. Ту жалость, которая пригнала его сюда, сняла как рукой. Он испытывал теперь только уважение к этой женщине и к трудной судьбе, ожидавшей ее. Для такой судьбы жалость была слишком мелка. Он хотел спросить, из какого она города, есть ли у нее еще дети, партийные или нет. Она сказала глухо, сразу уставшим голосом, — «Я вас попрошу, товарищ замполит, позовите ко мне сестру». Он понял, что она не хочет никакого разговора. Он ушел. Уходя, слышал, как она сказала блондинке, — «Вот теперь закурю, Варюша. Ох, закурю!» Она ему приснилась в эту ночь. Большая, седоволосая, неприступная, шла она по улице на костылях, и кто-то за ней нес ребенка. Даже во сне не узнал он ее. Он узнал ее только утром. На вокзале, в М. Санитарный автомобиль ждал ее на рампе. Два санитара на носилках вынесли из вагона ее и ребенка. Данилов смотрел из окна штабного вагона. Большой рукой женщина схватила закутанного одеяла ребенка, и на ее лице, обращенном к ребенку, была забота и боль. И в ярком свете зимнего утра Данилов узнал это лицо, узнал сквозь маску, наложенную временем и страданием, сквозь все морщины и тени, и отеки, единственное дорогое лицо с маленьким звездочкой белым шрамом на скуле. — Ах, Витязь, то была Фаина! — закричал кто-то ему в ухо голосом Соболя. И носилки исчезли в глубине автомобиля. Автомобиль тронулся, и поезд тронулся тоже. Данилов стоял у окна. Он еще ничего не понял, только узнал. «Ах, Витязь, то была Фаина!» — трубил ему в ухо голос Соболя. «Ах, Витязь, то была Фаина!» — грохотали колеса, набирая скорость и гнев. Вот и повстречались. Повстречались. А он не узнал ее. И сидел около нее как чужой, и говорил с нею через стенку, которую она перед собой поставила. А ведь она его узнала сразу. Чем больше он думал, тем сильнее убеждался в том, что сразу узнала, как внимательно она разглядывала его. Она спрашивала, кто он и кем был до войны. Она хотела знать, чем он стал, и ее ученик, оставивший неизгладимую отметину на ее лице, о себе ничего не пожелал рассказывать, не призналась ему. Какое облегчение! Почти радость была в ее голосе, когда она сказала, «Вот теперь закурю, Варюша!» Она потому и не курила при нем, чтобы спичка не осветила ей лицо, и выгнала его поскорей, пока не узнал. Боялась. Вдруг он узнает ее, угадает какой-то нотки голоса. Он не узнал. Не угадал. И мог ли он узнать? Прошла почти четверть века между этой суровой седой женщиной и той прежней Фаиной так же мало общего, как между Даниловым и пареньком, за поступок которого Данилов не отвечает. Паренек с пушком на губе и смеющийся Фаина с распущенными мокрыми волосами, дорогие образы, оставленные у входа в жизнь. Нету Данилова того влечения, той нежности. Четверть века — это сколько дней и ночей, и мыслей, и дел, и седина на висках. Разве мог бы паренек соскучиться по дому, по родному углу? А вот Данилов, поймите, соскучился.